Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» в этот поздний час в эфире Радио России. Да и, в общем, действительно, темы мы обсуждаем здесь не всегда веселые. Вот, например, может быть, самое главное для сегодняшнего дня, как и для вчерашнего, как и для позавчерашнего дня нашей страны тема. Двойная бухгалтерия сознания. Если хотите, двойная мораль. Я имею в виду в данном случае не лицемерие. Я имею в виду некую абсолютную искренность. Мы сначала на работе совершенно искренне поддерживаем какой-нибудь проект или движение, внимательно слушаем аргументы, которые нам предъявляют, и говорим: да, вы правы. Потом приходим домой и точно так же в кругу семьи или друзей абсолютно искренне говорим о том, какая все это чушь. Кроме того, конечно же, то, что мы называем чушью, как правило, имеет отношение к каким-то другим людям, не к нам самим. Двойная мораль или двойное сознание имеет отношение не только к разнице между работой и досугом, но и к разнице между своими людьми и людьми чужими. То есть то, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. То, на что имеем право мы, с нашей точки зрения, на это же самое не имеют права другие. В основе двойного сознания и двойной морали всегда лежало деление мира на своих и чужих. Каким образом? Почему это дробление мира происходит? Почему мы проявляем, мы бываем одинаково искренне, порой в самых противоположных суждениях? Откуда берется эта двойная стратегия сознания, конечно же, в абсолютно нормальных людей? Это тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. И, как всегда, в первую очередь нас волнуют ваши мнения. Разговор идет по телефону 495, это код город Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. О причинах двойных стандартов поведения, о причинах двойной морали, которая, как мне кажется, сегодня, конечно же, бывает не только двойной, но и тройной, четверной, десятерной. Об этом тоже. Откуда берется столь много разных наших суждений в жизни? Потому что на работе мы можем быть одни, дома третьи, в компании четвертые, в гостях пятые, и так далее, и так далее, и тому подобное. Откуда берется такое разнообразие наших реакций? Вот об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514 и на нашей страничке в интернете. Она теперь всегда присутствует в наших передачах. Ее очень легко найти, если набрать адрес www.серебнити, в одно слово, с «с» латинской змейкой начинается слово, серебнити.ру. Там находится наша страничка в интернете. Вы находите кнопку «Форум», входите на форум, и там на первой странице форума видите наш разговор в прямом эфире в чате. Итак, www.серебнити.ру, форум, И на первой странице форума чат, в который я читаю во время эфира, и в котором вы тоже можете оставлять свои сообщения. 495-956-1514 или serebniti.ru, наш ресурс в интернете. Ну вот, по поводу музыкальных иллюстраций, конечно, очень сложно, поскольку любая музыка стремится к гармонии, а значит, к внутреннему единству. И поэтому мне сегодня придется все равно вспомнить знаменитого в нашей программе певца с двойными стандартами Тайни Тима, который пел двумя голосами, и один из этих голосов категорически запрещала ему мама, потому что это голос маленького ребенка. Но вот такое двойничество в музыке я могу сегодня продемонстрировать только так. Shucks. I can get no satisfaction. Песня Rolling Stones про удовлетворение, удовлетворенность имеет прямое отношение к нашей передаче, но обоими голосами в записи, конечно, поет один певец. Чего мне хочется вспомнить сразу в начале этого разговора? Ну, конечно, термин «двоемыслие». Этот термин введен Джорджем Оруэллом в романе 1984 для некого стереотипа, вывернутой наизнанку извращенной нормы. Напомню вам, что в этой антиутопии легендарный Оруэлл предположил, что в тоталитарном обществе будущего возникнет новая идеология. Эта идеология, в отличие от идеологии ему современных, объединит мысли и слова. Эта идеология будет называться новоязом. И в этой идеологии двоемыслие большого брата, то есть того самого тоталитарного вождя, станет священным и будет регулировать все мысли членов нового общества. Что очень важно. Ну, во-первых, для того, чтобы было создано двоемыслие, нужно разрушить язык. И разрушение языка нужно для того, чтобы стала невозможной сама мысль. То есть речь должна быть минимально завязана на сознание. И так как сегодня день славянской письменности, день славянской азбуки, день Кирилла и Мефодия, с чем я всех вас поздравляю, потому что все мы так или иначе связаны с этим днем, из этого дня сделаны, то сегодня вот такой разговор о языке, может быть, является важно. А второе, двоемыслие, цитирую, есть непрерывная цепь побед над собственной памятью и за счет побед над собственной памятью покорение действительности. В чем двоемыслие рождалось сознательным усилием членов общества, и для того, чтобы овладеть истинным двоемыслием, нужно говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, по требованию забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился. Отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь. А как бы это такое тяжкое сознательное усилие. Обратите внимание, главное направление этого усилия – это забыть собственную память. Ну, вот что еще до начала прямого эфира сказала наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте, мне на любимый доктор Александр Геннадьевич. Света, хутор Стеблицкий, Краснодарский край. Причина двойной морали – по Розанову, в несовпадении внутренней и внешней жизни. Он говорит в уединенном. Всю жизнь я наоборот наблюдал, что происходящее находится в полном разрыве с ощущениями, что вообще жизнь души и течение ощущений, конечно, соприкасаются, отталкиваются, противодействуют друг другу, совпадают, текут параллельно, но лишь некоторые части. На самом же деле, жизнь души имеет другое русло, свое, самостоятельное, а самое главное, имеет другой исток, другой себе толчок. Откуда же? От Бога и рождения. Конец цитаты. По-моему, от этого несовпадения идет и двойная мораль. Внешние обстоятельства диктуют общепринятую модель поведения, а внутренняя жизнь требует подлинных чувств, мыслей и ощущений. Поэтому мы говорим одно, делаем другое, а думаем третье. Поздравляю вас, Александр Геннадьевич, с праздником славянской письменности. Мы всем ей обязаны. Всего самого доброго, спасибо за внимание, до свидания. Обратите внимание, что очень важно здесь, что Оруэлл, в общем, никак не противоречит горячо любимому нами со Светланой Василию Васильевичу Розанову. А для того, чтобы вести двоемыслие, идет непрерывная тренировка памяти. Как бы усилия по созданию двоемыслия у Оруэлла направлены на то, чтобы человек победил что-то, что является его естественной памятью. Чтобы он сделал так, чтобы его память научилась соответствовать неким распоряжениям, сколь угодно глупым, из внешнего мира. Это такая сознательная тренировка мышцы лжи. Конечно, наша страна прошла через такого рода сознательную тренировку. В этом даже не стоит сомневаться. Но, тем не менее, жизнь меняется, а мы нет. Здравствуйте, Никита. Нет, Никиты уже нет. Здравствуйте, Наташа. Город Северодвинск есть у нас на проводе? Северодвинск, да? Да. Здравствуйте, Наташа. Есть. Слушаем вас. Вы знаете, мне хочется сказать вот именно мысль, которая была выведена вами в одной из передач. Вот здесь вот людей, которые сбиваются с кучки для того, чтобы дружить против кого-то. И поскольку у нас у людей очень многие хорошие качества, обстоятельства вышибают, и поэтому вот в последнее время действительно появляется тот момент, когда люди льстят слуху о своей бесхарактерности и думают, что это будет лучше. И поэтому они морали не имеют, не просто двойная мораль, они выгодны для личного. И вот мне хочется сейчас вот непонятое выяснить вот насчет книги вашей «Таблетка против смерти». Я когда говорила научного характера книги, я всегда вначале пробегаю, а потом начинаю с того момента изучать, с которой обратил больше всего внимания. И я сейчас не буду говорить, но людям, я думаю, вот как раз страницы, точно теперь скажу, 153-я страница по 164-ю, там в вашей книге даны ответы на этот вопрос. И вот двойная мораль, мне кажется, еще из чего возникает. Вот этот король нашего времени является сплетни. И вот многие люди, прежде чем начать дело, вместо того, чтобы человека, который их заинтересовал, поговорить с этим человеком, они начинают выяснять о нем всевозможные доводы. И поэтому вот мне хочется опять обратить внимание на передачу, которую женщина гениальную вещь вывела, и тоже в вашей передаче. Она сказала, никогда не надо говорить «нет», если человек вам хочет что-то сказать. И вот искренне это или неискренне, нужно сначала выяснить с этим человеком, а потом уже, когда приложишь усилия к тому, чтобы понять, тогда уже начинаешь говорить с этим человеком, имеешь основания сказать либо да, либо нет. Тем более люди, которые ответственны за большие дела, они должны стремиться говорить с самим человеком. Никогда не говорить нет, если человек не в пьяном состоянии и не вменяемом. Поэтому мы можем в нашей России делать добрые дела. Спасибо вам за вашу книгу «Таблетка от смерти». До свидания. Мне кажется, что добро начинается с того, вокруг чего идут наши разговоры. Добро ведь начинается с того, чтобы человек сам для себя определил, что оно такое. Что такое добро и что такое зло. То есть начинается с честности человека по отношению к себе самому. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Иван. Почему Сократ был осужден Афинским судом? Почему его называли оводом, недовищным покоя гражданам Афин? Потому что он жил так, как думал, не раздваиваясь, без двойных стандартов. Вот это для меня, а вот это для людей. Для него слова о чести, совести, достоинстве человека, долге, любви к родине, красоте и Боге в себе были не просто словами, а делом его жизни. Ну, кому это понравится? Честность перед собой. Афинянам не понравилось. Говорит, а не требует, чтобы слова становились делом жизни. Это раздражает, когда человек соответствует тому, что он говорит. И тогда остается единственное доказательство. Смерть, посмевшему жить и думать не по двойной бухгалтерии своего сознания, своей души. Жить так, как Сократ. Иван Котлес. Но жить как Сократ мучительно больно. Однако все то, что мы называем добром, начинается именно с этого. Именно с того, ты можешь определить, что для тебя есть добро или есть зло. Можно сказать, пользуясь первыми звонками, что существует как бы два принципа. Принцип Розанова и принцип Оруэлла. Поскольку в одном случае человек учится прислушиваться, ну давайте сегодня скажем, к собственной совести, учится понимать, что это такое, учится прислушиваться к своей собственной памяти, в которой, как мы говорили в многих передачах, наверное, скрыта и память наших отцов и дедов, и память наших далеких предков. Во всяком случае, там, в нашей памяти, есть что послушать. Только для этого надо учиться. И это может быть больно, потому что мир, похожий на Афины, полисы всегда будут похожи на Афины, по всей видимости, с трудом принимает такую позицию личности. А можно тренировать собственную память, как это положено по двоемыслию Розана, Оруэлла. То есть тренировать собственную память таким способом, чтобы она всегда соответствовала наиболее важным внешним влияниям. Это тоже такая тренировка, порой мучительная. Потому что в этой тренировке приходится забывать что-то такое, что мы называем самим собой. Ну вот у Тайни Тима некоторое напоминание о нас самих, если хотите. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we would do. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and dance. The busy years went rushing by us. We lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never. Sure. Nothing seemed the way it used to be. In the glass, I saw a strange reflection. Was that lonely fellow really me? Just tonight I saw you in the tavern. I saw your face and heard you call my name. Oh, my friend, we're older but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We lived the lives we choose. We'd fight and never lose. For we were young and sure don't have our way. La-dee-da-da-bloody, da-da-da-da-bloody. Those were the days, my friend, those were the days. По-прежнему мы в программе «Серебряные нити», по-прежнему говорим о двойной бухгалтерии или двойных стандартах. И я хочу вам просто напомнить термин «двойной стандарт». У него не веселая история, и тем не менее он по-прежнему жив и в политике в первую очередь. Но вплоть до новейших времен двойные стандарты были общеприняты нормы в отношении знати и простонародья. Так, например, я читаю из Википедии просто главу, о которой мне напомнили на сайте «Серебните». Так, например, для знати считалось обязательным благородство поведения, а для простонародья его подлость. Причем подлый поступок со стороны простолюдина не вызывал никакого осуждения. Так это считалось вполне естественным. Если же простолюдин поступал благородно, то это вызывало большое удивление со стороны дворян. Другие же простолюдины в этом случае часто его считали просто дураком. Кроме того, убийство дворянином кого-либо из числа тех, кто считался быдлом, тоже считалось вполне естественным, а рыцарская галантность действовала лишь в отношении дворянок, по отношению к которым рыцарь и был обязан быть галантным. Изнасилование же рыцарем простолюдинки не вызывало ни у кого ни осуждения, ни удивления. А рыцари, простолюдины, дворянство, времена старые. Сейчас у нас действует, видимо, какой-то сложный, более сложный закон, хотя тоже сохранившийся откуда-то из феодальности, на мой взгляд, потому что мы делим мир, ну, как бы условно, на наших и не наших. Наши – это те, кто, в общем, имеют право на жизнь, иногда привилегии, иногда деньги. В общем, в зависимости от того, что эти наши имеют между собой поделить, хозяевами чего они являются. А не наши, в общем, никакого права на жизнь не имеют. К этому свелись, в общем, современные двойные стандарты в нашей реальной жизни. Ну, что еще? Вот наша радиослушательница Людмила пишет: двойной стандарт на сайте серебните.ру, который я сегодня цитирую. Двойной стандарт появляется тогда, когда устанавливается режим. И тогда говорить в пользу режима одно, а по правде и по своему хотению, велению ума и сердца другое. Стандарт чести, стандарт выгоды, вилка муки совести или болезнь тела. Нельзя долго врать самому себе и произносить лживые слова, особенно публично. Добавлю от себя, а то заболеешь. Стандарт собрания, стандарт кухни. Жить при двойном стандарте становится невыносимо трудно. Это как двойной брак. И ложь порождает лицемерие с детства, а потом цинизм. Но все это уже результат предательства самому себе. Становится все равно. И человек перестает верить в лучшее и светлое. Появляется один стандарт. Все одним миром мазаны, и гроша ломаного не стоит. И это уже полная асоциальность. Вот та же Людмила в чате уже сейчас в ходе нашего эфира сообщает. Итак, разговор все-таки сводится к честности и голосу совести, но эти качества легко приводят человека к смертной казни, Сократ вспоминается. Потому что поэтому большинство придерживается другой точки зрения, удобной власти. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Простите, что долго держалась в эфире, слушаем вас. Ну, вот последние замечания, конечно, очень близки к тому, что я хотел сказать уже. То есть источником двойного подхода, конечно, является вот моральное разложение общества. То есть наше общество, как известно, очень здорово криминализировано. И это общество живет не по логическим каким-то законам, не по здравому смыслу, а живет по так называемым понятиям. Понятия — это такие штампы, что вот есть главные люди, есть такие люди, которые надо стать авторитетами, и есть все остальные, которые должны этим авторитетам подчиняться. Вот. И каждый вот этот авторитет, и, грубо говоря, то есть у нас общество такое вот, человек человеку волк, в общем-то, правильно? Капиталистическое общество. И каждый волк, он в другом человеке видит или, значит, своего, как говорится, человека, который в этой стае, или же видит его в качестве овечки, которая должна вести себя тихо и смирно и подчиняться всем распоряжениям и, так сказать, указаниям со стороны товарища волка. Итого... Вот что я хотел сказать. Спасибо, Александр. Это все очень просто. Экономические условия определяют вот наше бытие. Боюсь, что для меня, ну, извините, к сожалению, я не экономист. Определяют бытие не только экономические условия, и далеко не одни экономические условия. Вся проблема в том, что вот эта самая позиция, она для человека возможна. Она возможна в детстве, потом в юности, в этапы так называемых кризисов социализации. Их у нас тоже вспоминали на сайте serebniti.ru. Желающие могут зайти и посмотреть. Интересные споры у нас на форуме. Но я-то вот что хочу сказать главное. Вопрос, на мой взгляд, не в деградации общества, а в том, что общество не заинтересовано. Общество, в которое считают, что человек человеку волк, это нормально. Проблема в том, что в этом скрывается просто-напросто нежелание взрослеть. Вот если наши радиослушатели себя вспомнят в детстве, то они, наверное, поймут или согласятся с неким моим ощущением, да? Оно, его не очень принято обсуждать, это ощущение. Это ощущение, которое заключается в том, что ребенок чувствует, что больше всего наиболее живой он сам. А, ну, как бы все остальные обладают для него меньшим количеством жизни. Они, что ли, менее живые. От этого в компьютерных играх так легко и удобно шлепать бесконечное количество других. Всякие боевые игры это чувство поддерживают. А на самом деле оно должно проходить. И поэтому для меня, да, психиатра дело не в экономике, а в том, что мы никак не хотим сами учиться взрослеть. Говоря хорошие слова, но продолжая делить мир на наших и не наших, вокруг нас образуются как бы слои такие. Вот там я самый живой, моя жена и дети, они чуть менее живые, чем я, но все-таки чуть более, чем все остальные. Потом следует там моя семья, не знаю, племянники, дяди, тети. А потом следуют какие-нибудь мои друзья и сотрудники. А потом все остальные. Все разделяются неким уровнем жизни. Это инфантильное детское ощущение. Это не деградация общества. Это отсутствие умения признавать за другими жизнь. А у нас здесь вот на сайте Серебните обсуждается, откуда пошла поговорка про Юпитера и быка, пишет Земная. Да, она и пишет примерно то же, о чем говорю я. Но все же сравнение себя с божеством, а другого с животным, животным как-то всегда немного неловко от этого. Вспоминается еще другая поговорка, более современная. Быдло – это всегда не ты. И это восхищается. И это восхищает. Ну, на самом деле, конечно, поговорка про Юпитера и быка изначально имела совсем другое значение. Но действительно, то, о чем я хочу сказать, это чувство про то, что быдло – это всегда не ты. Умение замечать это чувство в себе и преодолевать это чувство в себе и есть умение взрослеть и делать общество взрослым. Когда мы учимся не делить то, что находится в песочнице, а помогать тем, кто в эту песочницу никак не может по причине слабости забраться. Хотим мы этого или нет, этому надо учиться. Иначе вот эта двойная, тройная, четверная бухгалтерия сознания абсолютно немыслима и непреодолима. С чего начинается учеба? Да просто с того, что какие-то чувства замечаешь в себе и начинаешь их понимать. Даешь ли ты право другим как-то жить? А вот Любовь Валентиновна у нас осталась еще или нет? Нету Любовь Валентиновны? Ну вот, к сожалению, как бы вся проблема заключается в том, кто же твой другой? Это то, чем ты манипулируешь? Или это человек, с которым ты хочешь взаимодействовать? Вот этому чувству нужно учиться. Меня тут на сайте Серебните просили поговорить о бесах. Я решил, что сразу о бесах довольно тяжело, о бесах в психологическом представлении. Давайте сначала обсудим все-таки владыку зла. Вот скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, вы верите в то, что существует злое начало Вселенной? Вы верите в существование сатаны? И что он такое с психологической точки зрения? Это тема нашей следующей передачи. Послезавтра. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strained. La la la la, faces come out of the rain when you're strained. No one remembers your name when you're strained. When you're strained. When you're strained. Your name when you're strained, when you're strained, when you're strained. When you're strained, faces come out of the rain. Your name strange when you're strange. When you're strange. When you're strange. Faces come out of.